Рейв. Очень грациозен, если такое определение можно употребить по отношению к мужчине. Не так высок и широк в плечах, как его кузен Дейл, но очень пропорционально сложен. Подвижное, выразительное лицо и такие же красивые белые зубы. При более благоприятных обстоятельствах он, очевидно, может быть живым, занимательным спутником, решила мисс Силвер. В данный момент он держался крайне благопристойно, сдерживая эмоции. Слушание началось. Подтверждение личности, медицинское освидетельствование. Служащий береговой охраны, нашедший тело в 7:15, доктор, осматривавший труп, смерть, очевидно, наступила между 9 вечера и полуночью. Затем мисс Коул. Доктор Крик говорит с ней очень мягко. «Вы говорите, что ваша племянница была несчастна». Мисс Коул прижала глазам чистый носовой платок. «О, да, сэр!» – проговорила она, всхлипнув. «Вы могли бы сказать, что она была в отчаянии? Я имею в виду несчастна до такой степени, чтобы решиться на отчаянный поступок». Мисс Коул снова всхлипнула. «О, нет, сэр!» «А она когда-нибудь говорила о том, что хочет совершить какой-то отчаянный поступок, ну, например, лишить себя жизни?» «О, нет, сэр!» «Она ничего такого не говорила, и у нее не было причины такое делать. Она ведь была порядочной девушкой, моя Сиси. Да, в этом не может быть никаких сомнений. Вы не должны думать, что в этом есть что-то порочащее репутацию вашей бедной племянницы. Она была честной девушкой и очень несчастной. У нас имеется свидетельство по поводу обоих этих пунктов. Цель моих вопросов – выяснить, насколько несчастна она была и не проявляла ли она признаков полной потери душевного равновесия. Не заметили ли вы таких признаков?» «О, нет, сэр!» «И вы говорите, она никогда не угрожала лишить себя жизни?» «Нет, сэр!» «И не говорила, что хотела бы умереть?» «Нет, сэр!» Следующим на свидетельское место взошел Уильям, возбужденный, потеющий от волнения, красный до кончиков своих больших ушей. Слова присяги он пробормотал совершенно невнятно, поднял глаза и увидел среди присяжных лицо отца Эллен Флэг. Решил, что допустил какой-то ужасный промах, и теперь его обвинят в лжесвидетельстве. Гадая, слышит ли его Элен, он ответил на все вопросы голосом умирающего и, в конце концов, с чувством благодарности удалился в конец зала. Уильям засвидетельствовал, что Сиси Коул приходила к миссис Джернингхэм примерно без 29 и ушла почти в 9. Покидая дом, она выглядела вполне веселой. Это было плохое свидетельство для Пелла. Следующее – миссис Дейл Джернингхэм. Мисс Силвер рассматривала ее с вниманием и интересом. Лайл произнесла присягу очень тихо, но отчетливо, и начала свой рассказ с замечательной простотой. Разговор с Сиси, краткий диалог, подаренный жакет, неподдельная радость Сиси. Все присутствующие устремили взгляд на жакет. Он лежал завернутый в коричневую бумагу на одном из маленьких столиков, которые обычно использовали для игры в вист, иногда устраиваемой в клубе. Публика могла видеть лишь маленький клочок ткани в том месте, где молодой констебль отвернул край бумаги. Почему же он завернут так плотно? Из-за страшных пятен? Эта мысль вертелась в голове каждого. Мисс Силвер единственная не смотрела на жакет. Она разглядывала повернутые в одну сторону лица, заинтересованные, испуганные, объятые ужасом, втайне злорадные. Все, кроме пожилой дамы, уставились на клочок шерсти между складками коричневой бумаги, пожирая глазами широкую зеленую полосу, переходящую в кремовую, узенькие красные и желтые линии, пересекающие ее. Взгляд мисс Силвилл был прикован к лицу мистера Рейфа. Как и все остальные, он смотрел на жакет, в котором разбилась Сиси, жакет миссис Джернингхэм. Он посмотрел на жакет, потом поднял глаза на Лайл, и оба раза в его взгляде мгновенно промелькнуло что-то. Ужас? Мисс Силвер не была в этом уверена. Лицо его оставалось холодно-бесстрастным. Словно на мгновение раздвинулись занавески, и в окне вдруг промелькнуло что-то странное, чего никто не должен был видеть. Мимолетное видение какой-то тайны, лишь на мгновение промелькнувшее в просвете. Вопрос коронера последовал сразу же за словами Лайл. «Этот жакет, мисс Джернингхэм?» Трудно было представить, что она может побледнеть еще больше. Но когда Лайла опустила глаза и мельком взглянула на жакет, щеки ее совершенно побелели. «Да!» Ей разрешили вернуться на место. Следующим вышел Дейл Джерлингхэм с гордой осанкой и громким голосом, очень прямолинейный в своих ответах. Он и его кузина Леди Стейн ходили на Тейнхэт, чтобы посмотреть на закат. Перед этим они поехали кататься в автомобиле. Он не может назвать точного времени, но это произошло примерно без 20:10. Небо было еще довольно светлым, на месте зашедшего за горизонт солнца осталась золотистая полоса. Коронер. Летом солнце садится в 9:20. В это время вы еще не поднялись на мыс? О, нет, мы еще ехали в автомобиле. Но мы увидели на небе светлую полосу, и моя кузина предложила пойти и посмотреть на нее с утеса. «Вы встретили кого-нибудь на мысе?» Дейл Джерлингхэм заколебался, опустил глаза и проговорил намного тише, чем прежде. «Я видел Пелла». «Где?» «Он бежал вниз по тропинке, ведущей с утеса». «Расскажите, пожалуйста, как это случилось?» Дейл выглядел расстроенным и сбитым с толку. «Ну, ничего не случилось, сэр. Он сбежал по тропинке, сел на мотоцикл и уехал». «Не думаю, что он нас заметил». Мисс Силвер посмотрела на Пелла. Рука его все так же сжимала край скамьи, а на лице не отражалось никаких чувств. На лоб, покрытый блестящими каплями пота, свисал клок сальных, всколокоченных черных волос. Пелл не отводил глаз от неровного отверстия в половице на расстоянии примерно 2 ярдов от него. Дейл закончил давать показания и сел на свое место. За ним вышла леди Стейн. Она провела вечер со своим кузеном. Они видели Пелла, леди Стейн отправилась на место. Пока Алисия давала показания, мисс Силвер следила за мистером Рейфом Джерлингхэмом, не сводившим глаз с кузины. Выражение его лица по-настоящему ее заинтересовало. На лице Рейфа застыло плохо скрытое восхищение, а в глазах сверкала насмешливая искорка. Так искрится бокал шампанского или мозерского вина. Хотя менее проницательный, чем мисс Силвер, наблюдатель, вряд ли смог бы прочесть хоть что-нибудь на этом лице. Деревенские жители уж слишком привыкли к мистеру Рейфу, чтобы удивляться его странностям. Затем было названо имя Мэри Крисп, и из второго ряда появилась тоненькая, слабая девочка с коротко остриженными каштановыми волосами, бело-розовым ситцевым платьице до колен. Она из-под лобья посмотрела на коронера, когда он спросил, сколько ей лет. 14, сэр. Это звучало неправдоподобно. Мисс Силвер не дала бы ей больше 10. Возникла небольшая заминка, и после непродолжительного перешептывания миссис Эрнест Крисп подтвердила. «О да, ей 14, сэр, это правда». Мэри еще ниже опустила голову. Только когда ее мать села на место, она бросила озорной взгляд на неподвижную фигуру Пелла. Услышав обращенный к ней вопрос Коронера, Мэри опять уставилась в пол. Теперь ее смуглое личико было непроницаемо. «В среду вечером ты находилась в Берри Лейн, Мэри?» Девочка ответила едва слышным шепотом. «Да». «Вместе с твоим 7-летним братом Джоном?» «Да». «Ты видела, как кто-нибудь поднимался по тропинке к Тейнхэт?» Мэри на секунду подняла блестящие карие глаза и тут же опустила их. Стриженная головка оживленно закивала. «Кого ты видела?» Маленький тонкий палец указал на Пелла. «Его». «С ним кто-нибудь был еще?» «Да, Сиси Коул». «Расскажи нам, что они делали?» Шепот Мэри сменился пронзительным писклявым голоском. «Он заехал на мотоцикле на тропинку, а сзади сидела Сиси. Они слезли и пошли вверх, на утес». «А еще кого-нибудь ты видела?» «Мистера Джерлингхэма, леди Стейн. Они поднялись по той же тропинке». «Ты видела Пелла и Сиси снова?» Девочка отрицательно покачала головой. «Мы пошли домой. Джонни, пора было спать». «Теперь, Мэри, скажи, ты уверена, что видела именно Сиси Коул?» Уверенный кивок. «Было достаточно светло, чтобы ты могла как следует ее разглядеть?» «Да, сэр. Не было даже 9:50, а мама сказала нам вернуться в половине. Вот мы и вернулись». Из зала раздался голос миссис Эрнест Крисп. «Это правда!»